Денисов сел в вертящееся кресло. «Жара у тебя. А как узнали про кражу на даче Гриновых?» «Ориентировка поступила». Сабодаш достал очередную папиросу. «Вечером родственница заезжала за яблоками. Она же заявила в милицию». «Похоже, сами Гриновы не знают». Денисов вспомнил скуластого мужчину и его жену в квартире Бабичева. «Иначе вряд ли они поехали бы на профсоюзную. Теперь уж узнали». Тема исчерпала себя. Помощник дежурного, широкоплечий, под стать Антону сибиряк, вошел в помещение. «То дождь, то снег!» Сибиряк не закончил, на коммутаторе оперативной связи зажегся огонек. «Вот и капитан Колыхалова дает отмашку». Антон снял трубку. «Слушаю, дежурный по отделу милиции». Это была не Кира. Мужской голос спросил. «Милиция?» Голос явно пытались изменить. Он звучал натужено хрипло, скрывая возраст. «Капитан Сабодаш, вас слушаю». Денисов мгновенно щелкнул тумблером записывающего устройства. «Несчастных случаев с людьми на участке не было? На вокзале имеете в виду?» Свободной рукой Антон поднял вторую трубку, подал Денисову. «И на линии. Линия большая». В задачу Антона входило тянуть время как можно дольше, пока Денисов не свяжется с телефонной станцией, а та, в свою очередь, не засечет абонента. «Три линейных отделения милиции обслуживают. Какой все-таки участок вас интересует?» Неизвестный абонент помешкал. «От платформы Жилева к Москве». «Значит, начиная с Каширского участка», — уточнил Антон. «Сейчас наведем справки. Куда вам сообщить?» Своим вопросом он ускорил развитие события. Мужчина заспешил. «Я сам вам позвоню». «Одну минутку!» — Сабодаш дал задний ход. «Это наша обязанность. Ваш телефон?» «Ничего. Я сам. Мне это проще». Трубку положили. Но Антон держал тумблер включенным до звонка с телефонной станции. «Ти-ти-ти-ти», — пела трубка на столе. Надо же, по лицу Антона поплыли багровые пятна. В руках был. Телефонистка АТС дала справку. Звонили из автомата 261-17, рядом с Бауманским метро. «Благодарю». Денисов опустил трубку на рычаг. «Зарегистрированы ли случаи, несчастные на перегоне Жилева-Москва?» — интересовался неизвестный абонент. «В другое время подобный звонок вряд ли насторожил бы, но сейчас... Это же маршрут поезда здоровья!» Кира Колыхалова оказалась провидцем. Кого-то весьма интересовало, жива ли Анкудинова и сможет ли она предстать перед следователем, чтобы дать показания. Было уже совсем поздно, когда Денисов шел от электрички к дому. Он шел медленно, слишком медленно, даже для усталого человека. Что-то определенное пыталось выстроиться в утомленном мозгу, но думать, рассуждать не было сил. Таял снег, и совсем по-весеннему пахло сыростью. Подойдя к дому, Денисов привычно поднял голову. Все окна были темны, только у него на кухне горел свет. Лина читала журнал. «Появилось красносолнышко», — сказала она, когда Денисов вошел в прихожую. Он молчал, стаскивая куртку. Как ни старался Денисов скрывать свое состояние, жене обычно с первого взгляда не составляло труда догадаться о его настроении. «Что-нибудь не так в конторе? Какие-то потрясения?» И она закрыла журнал. «Потом скажу. Ну, я так и предвидела. В 6 утра за мной пришлют машину. И это тоже». Денисов помыл руки, прошел в комнату дочери. Наташка спала на спине, закутавшись с головой. Денисов поправил одеяло. Облегченно вздохнув, дочь повернулась на бочок. Маленькая головка была влажна от пота.